Можете идти, сержант, и демонстративно раскрыл Семенона. Интересно, сказал я, давая понять, что на врача ложится ответственность за губительный ход болезни. Не задерживаю вас, промолвил доктор.